Глава 33. «Все нормально?» — спросил Текс, когда мы с Виолой вышли из пещеры. Эллен ничего не сказала, но явно была рада, что мы вернулись. Это была именно радость, а не облегчение. Кажется, страшно ей и не было. Виола заранее сказала мне, что сама все объяснит Тексу с Эллен. «Помните пожар лет 5 или 6 назад?» — спросила она. «Нет», — ответил Текс. «Лесной пожар?» «Сгорел дом», — ответила Виола. «Две девочки, предположительно, погибли, но нашли только одно тело — Дженни Хортон». «Бог ты мой!» «Нет, такого не припоминаю». «Вы тогда жили в Брайне?» «Я всю жизнь там живу». Виола посмотрела на меня, затем снова на Текса. Я тоже смотрела на Текса и Эллен. Он это заметил, но в ответ смотрел только на Виолу. «Нашли тело одной девочки. Останки второй, видимо, полностью сгорели», — продолжала Виола. Текс сильно нахмурил брови. «Это просто чудовищно». Я подумала, заметил ли кто-нибудь, что глаза Текса на секунду его выдали. Что он почувствовал, узнав такое? Ужас, шок, потрясение. Я не могла сказать точно, но заметила, что на кратчайшее мгновение что-то в нем изменилось. Может, Виоле стоило подождать Грила с донором? О чем вчера разговаривали Грил с Тексом? Меня раздирали надвое страстное желание, чтобы Грил и донор побыстрее пришли, и надежда, что Текс больше расскажет о девочках. «Просто ужас», — сказала Эллен. Мы с Виолой снова переглянулись. Похоже, она заметила то же, что и я. «Виола, а когда точно это было?» — спросила я. «Ты помнишь?» 6 лет назад, в июле. Обе мы смотрели на Текса. Девочкам тогда было около 2 лет. Теперь им было бы 8. Шею Текса я не видела, но по движению бороды мне показалось, что он нервно сглотнул. «Ужасно», — повторил он. «Вы ничего об этом не знаете?» — спросила Виола. «Ничего». Уперев руки в бедра, Виола шагнула к Тексу. Она, конечно, большая женщина, но он был еще больше. «Текс, я обязана вас спросить, это ваши родные дочки?» «Да, Виола, мои». «А мама кто?» «Она у нас не задержалась». «Белая?» К чести Текса надо сказать, что если его и оскорбили вопросы Виолы, он этого не показал. Не сомневаюсь, что он слышал их раньше и точно так же игнорировал. Из пещеры вышли Грил с донором, несшие сумки с собранными вещдоками. «Текс», — начал Грил, — «мне нужно, чтобы вы поехали со мной, хорошо?» Взгляд Текса был тверже стали. «Это зачем?» «Есть пара вопросов». Текс поколебался. «Если нужно общаться с полицией, я должен сначала связаться с представителем племени». «Как вам будет угодно». «О чем вопросы?» «Мы нашли в пещере разные штуки, о которых нужно с вами поговорить». «Что?» «Давайте вы позвоните вашему представителю, и пусть он нас встретит у меня в офисе, в Бенедикте. Адрес дать? А вы сейчас поедете со мной». Текс поколебался, затем ответил. «Они его сами найдут». «Виола, твой пикап на ходу?» — спросил Грил. «Думаю, да». «Езжайте в Бенедикт на машине Бет. Донор возьмет твой пикап, а Текс поедет со мной. Мы сообщим представителю Текса, что его пикап остался здесь». «Я арестован?» — спросил Текс. «Пока что нет». В лесу телефон не ловил сеть. По крайней мере, дозвониться до представителя не удалось. Грил посадил Текса в свой пикап и предложил сначала заехать в Брайн. Донор взял пикап Виолы и поехал сразу в Бенедикт. Пикап Текса поставили на обочине дороги, ну, в том месте, которое могло сойти за обочину. Наконец мы с Виолой и Эллен снова впихнулись в мою машину. Мы долго молчали. «Текс что-нибудь говорил, пока мы были в пещере?» — спросила я Эллен. «Может, нервничал?» «Нет, почти ничего не сказал, да и мне не очень хотелось разговаривать. В основном молчали». «Показалось, что в лесу что-то было, и я заволновалась. Вдруг это медведь или еще что?» Текс посмотрел и сказал, что это, скорее всего, траппер проверяет капканы. «А почему ты решила, что это медведь?» «Выглядело похоже, вроде бы». Эллен пожала плечами. Она сидела между нами, и было видно, что она все время ерзает, чтобы избежать уколов пружин. «Он был далеко?» «А? В смысле, как далеко в лесу?» «Да». «Сложно сказать. Может, примерно в половине футбольного поля». «В какую сторону?» «Вон в ту», — показала Эллен. «Там была дорога к дому Лейна». «Я поеду в другую сторону», — сказала я, повернув пикап. «Зачем?» — спросила Виола. «Хочу проверить, не шпионит ли кто за нами». «Что?» «Просто догадка». «Бет, это наверняка был траппер. Они здесь попадаются», — сказала Виола. «Разве сейчас сезон?» «Не знаю, но капканы здесь ставят и не в сезон. Никто особо не следит». Хоть оползень и открыл дорогу, ехать было очень трудно. Но я не сдавалась. Мы тряслись на неровной поверхности. Паршивенькая поездка. Наконец я остановилась, и мы все уставились в сторону леса. «Что-нибудь видите?» — громко сказала Виола. «Ничего похожего на человека в медвежьем пальто», — ответила Эллен. «Когда медведи впадают в спячку?» — спросила я. «По-разному», — ответила Виола. «Во-первых, спят не все. Если пищу легко добыть, в спячке нет надобности. Беременные самки все равно залягут, но не каждый самец. Дальше, к северу, в спячку залегают чаще, а здесь медведям это не так нужно. С другой стороны, если зима ранняя, больше шансов, что медведи залягут. В общем, наверняка сказать сложно». Мы не видели ни животных, ни людей в звериных шкурах, ничего, кроме снежного леса. В другое время и с дорогой полегче, я бы сказала, что вокруг просто красиво. «Держитесь, нужно перебраться через реку», — сказала я, ставя ногу на педаль газа. «Чего?» — сказала Эллен. «Звучит не очень благоразумно». «Слышала, здесь мелкое место, правда, Виола?» «Давненько это было, но рискнуть стоит. Я скажу, если будет пора развернуться». «Обалдеть!» — сказала Эллен. Спустя несколько долго тянувшихся, полных тряски минут, мы доехали до реки и мелководья. Вода стояла низко, а каменистое русло было высокое. Получалось нечто вроде бугорка, через который вода переливалась неторопливой струйкой. Похоже, здесь можно было переехать, да и пешком перейти было бы нетрудно. «Мы не застрянем?» — осведомилась я у Виолы. «Не думаю. Но есть только один способ узнать наверняка. Держись покрепче и вперед». «Погодите, может, мне выйти и посмотреть?» — сказала Эллен. «Не нужно, просто крепко держись», — ответила я. Мы проехали полпути, и тогда шины начали скользить. Эллен и Виола молча ждали. Очень плавно я нажала на газ, и, двигаясь дюйм за дюймом, казалось, время остановилось, мы доползли до той стороны. «Отлично», — заметила Виола. «Ух, вот это было нечто», — выдохнула Эллен со смешком. «А теперь куда?» — спросила Виола. «Сейчас погляжу, а вдруг...» Дорога сделала крутой поворот, и мы оказались там, где я и думала, у дома Лейна. Я снова затормозила. «Быстро мы». «Что?» «Мы доехали сюда за 10 минут, даже с учетом переправы. Как это вообще возможно?» Я огляделась, пытаясь прикинуть расстояние. «Просто короткий путь», — откликнулась Виола. «Почему тогда эти дороги не заасфальтировали?» «Я не строитель, Бет. Думаю, что здесь опасная зона из-за вероятных оползней. И река может выйти из берегов, точно не знаю». «Лейн годами здесь скрывался. Теперь он на виду?» «Случается». «Пойдешь со мной? Сделай так, чтобы он заметил у тебя пистолет». «Конечно, почему нет?» «Обалдеть!» — снова сказала Эллен. «Пожалуй, я посижу в машине». «Я оставлю ключи», — ответила я. Я подъехала к дому спереди, и мы с Виолой вышли из пикапа. «Бет, что вообще происходит?» — спросила она. Я провела ее мимо ямы в земле, и мы переступили через ясно видимую теперь веревку, которую Лейн снова натянул, чтобы взвести посудную сигнализацию. Виола не особо удивилась всей этой кустарщине. «Нечто, о чем почему-то никто не хочет говорить», — ответила я. Мы остановились и посмотрели вверх на вьющийся из трубы дымок. Даже с ним дом не выглядел особо приветливым. Я постучалась. Изнутри послышались звуки. Лейн открыл дверь и посмотрел на меня, на Виолу, на ее хорошо заметный пистолет. Вид оружия его не тронул. «Не понимаю, отчего вы все время сюда приходите?» «Это вы недавно были в лесу, вон там, в сторону Брайна». Лейн скрестил руки на груди. «Послушайте, чем я занят, не ваше дело. Тем более, где я этим занят? Пора бы вам оставить меня в покое, это ясно?» Виола не представилась и явно не нуждалась в моих подсказках. Она просто сказала. «Мы были в лесу у ледяной пещеры, и там кого-то видели. Думали, не вы ли это?» Лейн моргнул, но, кажется, расслабился. «Нет, это был не я. И я последний раз принимаю участие в вашем допросе. Будьте так любезны, не возвращаться сюда больше». Изнутри дома раздался звук, будто кто-то захлопнул дверь. «Вы живете один?» — спросила я. Лейн бросил на меня такой взгляд, который убил бы, если бы только взгляды убивали, и закрыл дверь, еще раз поразив меня тем, что не захлопнул ее изо всех сил. Я пошла назад к пикапу, размышляя, не стоит ли пойти в лес и поискать позади дома. С другой стороны, дверной стук мог означать и то, что кто-то зашел внутрь. Мое желание найти ответы не означало, что это мое дело. Что за связь я ощущала? Где недостающее звено, которое соединит все факты вместе? «Отчего важно, был он там или нет?» — спросила Виола. «Пока не знаю, но пытаюсь разобраться». «Пойдем. У нас там Эллен, а этого парня я не знаю». «Он бывает в городе, закупается в лавке». «Ну а где ему еще закупаться? Это особо ничего не говорит». «Понимаю. Я осматривала лес еще пару секунд. Ладно, пойдем назад». Эллен по-прежнему сидела посередине пассажирского сиденья. Она не слышала, что мы говорили, но видела все через лобовое стекло. «У тебя все нормально?» — спросила я. Она нервно усмехнулась. «Ну, отвлекаюсь от своих проблем». «Это хорошо». «Это просто прекрасно», — добавила Виола. «Поедем, посмотрим, что там в Бенедикте творится».